Вы уж извините, молодой человек, мне бы вас предупредить, что корова — это страсть какая вежливая, ей бы только кому руку пожать. Сраженный собственным остроумием, он прижался лбом к боку коровы и затрясся в припадке беззвучного хохота. Я отдышался и встал на ноги, старательно сохраняя достоинство. Мистер Шарп держал корову за морду, а Фарнан задирал ей хвост, и мне удалось ввести инструмент в фиброзный комок. Я несколько раз дернул и прочистил канал. Однако, хотя принятые меры предосторожности несколько ограничили возможности коровы, ей все-таки удалось насажать мне синяков на руки и на ноги. Когда операция была завершена, фермер потянул сосок, и на пол брызнула белая пенящаяся струя. Вот это дело! Теперь она работает на четырех цилиндрах. Вернемся другой дорогой. Фарнан наклонился над рулевым колесом и протер рукавом сетку трещин на ветровом стекле. Через Брингстоунский перевал и вниз по Силдейльскому склону. Крюк невелик, а мне хочется, чтобы вы все это посмотрели. Мы свернули на крутое узкое шоссе и забирались все выше над обрывом, уходившим в темноту ущелья, по которому клубился ручей, устремляясь к широкой долине. На вершине мы вышли из машины. Окутанные летними сумерками, нагромождение куполов и пиков убегали на запад, теряясь в золоте и багрянце закатного неба. На востоке над ними нависала темная громада горы, безлесная, суровая. Большие кубические камни усеивали ее нижние склоны. Я посмотрел кругом и тихо присвистнул. Все это совершенно не походило на дружелюбные пологие холмы, среди которых я въезжал в Дарроуби. Фарнан обернулся ко мне. «Да, это один из самых диких пейзажей в Англии, а зимой тут бывает и совсем жутко. Перевал иногда неделями остается под снегом». Я глубоко вдохнул чистый воздух. В величавых просторах нигде не было заметно ни малейшего движения, но откуда-то донесся крик кроншнепа, и внизу глухо ревел поток. Уже совсем стемнело. Мы сели в машину и начали длинный спуск в Силдейльскую долину. Она тонула в смутной тьме, но на склонах, там, где ютились одинокие фермы, мерцали огоньки. Мы въехали в тихую деревушку, и Фарнан внезапно нажал на тормоз. Мое подвижное сиденье скользнуло вперед, как по маслу, и я с треском ударился лбом о ветровое стекло, но Фарнан словно ничего не заметил. «Тут есть чудесный трактирчик. Зайдемте выпить пиво». Ничего похожего мне еще видеть не доводилось. Это была просто большая квадратная кухня с каменным полом. Один угол занимали огромный очаг и старая закопченная плита. В очаге стоял чайник. Шипело и постреливало единственное большое полено, наполняя помещение приятным смолистым запахом. На скамьях с высокими спинками у стен расположились посетители, человек 10-12. Перед ними на дубовых столах, потрескавшихся и покоробившихся от возраста, рядами выстроились пинтовые кружки. Когда мы вошли, наступила тишина. Потом кто-то сказал: «А, мистер Фарнан!» Без особой радости, но вежливо. И остальные дружески кивнули или что-то приветственно буркнули. Почти все это были фермеры и работники с красными обветренными лицами, собравшиеся тут приятно отдохнуть без шума и бурного веселья. Молодые парни сидели, расстегнув рубашку на могучей груди. Из угла доносились негромкие голоса и пощелкивания.